Полковничий денщик провел его вниз и вел в голую грязную комнату, в которой валялся разный хлам, и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке. Володя принял его было за солдата. Петр Николаевич, Петр Николаевич, тут прапорщик лягут. Это наш юнкер. Не беспокойтесь, пожалуйста. Но юнкер, высокий, плотный молодой мужчина с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты. Ничего, ничего. Я на дворе лягу. Оставшись наедине своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное — самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головой, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться. Над самой его головой слышались шаги батарейного командира. Впрочем, ежели прилетит, то прежде убьет наверху, а потом меня. По крайней мере, не меня одного. Эта мысль успокоила его немного. Он стал было засыпать. Ну а что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться? Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара в комнате ничего твердого не было. Я подлец. Я трус. Мерзкий трус. И Володя вдруг снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникали в воображении при неперестающих, заставлявших дрожать стекла в единственном окне, звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности. То ему грезились раненые кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо со слезами молящаяся перед чудотворной иконой, и снова сон кажется ему невозможным. Но вдруг мысль о Боге, всемогущим, добрым, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он встал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству. Господи, ежели нужно умереть, нужно, чтобы меня не было, сделай это, Господи. Поскорее сделай это. Но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их. Но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить. Но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю? Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал в то короткое время, пока продолжалось это чувство. Но заснул скоро, покойно и беспечно.